Глава третья. Варвара. Фух! Втащив чемодан в холл, обмахнулась я перчатками. На улице -12, а мне казалось, что все 30 с плюсом. Расстегнулась и подкатила чемодан к ресепшену. Мужик в коричневой куртке смотрелся за компьютером нелепо. Я огляделась, но администратора не увидела. «Отличный у вас сервис», — процедила сквозь зубы. «Не жалуемся», — ответил он через губу и, кликая мышкой, уткнулся в монитор. В молчании прошло минуты две, не меньше. Устав ждать, я снова огляделась. На Марсе и то больше признаков жизни. Ни людей, ни движения, только снег за окнами. Все валил и валил, будто его мало нападало. Я подошла к стоящему у стены кофейному аппарату. Хоть кофе получу, и на том спасибо. «Не работает!» — донеслось мне в спину. Я настойчиво ткнула пару кнопок. «Говорю же, не работает!» Мужик подошел ко мне и сунул в руки ключ. 204-й, второй этаж, там найдете». «Где лифт?» «Нигде». «Что значит «нигде»? Я, по-вашему, должна вещи сама на второй этаж тащить?» «Вы забронировали номер на втором этаже. В чем проблема?» «Вам кто-то лифт обещал?» «Нет, но... лестница там». Махнул он в сторону. «Ужин в 6, но сегодня его не будет. Можете воспользоваться микроволновкой в обеденном зале. Завтрак в 9, но...» «Его тоже не будет». Опередила я. «Быстро соображайте». Он хотел выйти на улицу. Я догнала его и преградила дорогу. Он смерил меня раздраженным взглядом и поджал губы. «Что еще? Хотели заселяться? Заселяйтесь. Поднимите мне чемодан. За такие деньги я на курорт слетать могла бы. Причем на перелет бы тоже хватило». «Так и летели бы. Кто вам не давал?» «Послушайте». Я ткнула его пальцем в грудь. «Вы мне еще хамить будете? Я не собираюсь обсуждать с охранником, куда мне нужно было лететь. Если я приехала сюда... значит, хотела приехать сюда. Все, хватит с меня. Где ваш администратор? Я не собираюсь терпеть все это. Не нравится работать, не работайте. Директор ваш где? Просто так я это не оставлю, не думайте. Накатаю жалобу, пусть он с вами разбирается». Он вернулся к стойке, взял лист, ручку и положил на нее. «Пожалуйста», — показал мне. «Зачем мне это?» «Вы собирались катать жалобу. Катайте. Если бумаги мало, там еще. Хотите, могу альбом для рисования принести. Дополните жалобу иллюстрациями». Меня едва на клочки не порвало от его наглости. Он стоял в вальяжной позе и явно чувствовал за собой превосходство. Рожа наглая. Я посмотрела на него внимательнее, отмечая детали. Под курткой у него был плотный бежевый свитер. На лице аккуратная щетина, волосы коротко подстрижены. Следит за собой, однозначно. Видимо, еще и деньги неплохие тут получает. И при этом позволяет себе хамить. «Позовите директора», — прорычала я. «С вами я больше говорить не собираюсь». «А с кем собираетесь? С ним?» «Да». «Тогда говорите». В первую секунду я не въехала, о чем он. Взгляд темных глаз из-под густых бровей, самоуверенный вид. 2 и 2 сложились, и я чуть не задохнулась от гнева. «Хотите сказать, что вы директор?» «Хозяин». «Так что, если есть что сказать, говорите. Если нечего, не тратьте мое время. Вы в мои планы не входили». Я словно язык проглотила. Смотрела на него, не зная, что и ответить. «Вижу, вы передумали с разговором. Если решите написать мне на меня жалобу, бумага к вашим услугам». Он пододвинул ко мне лист и пошел на выход. Скрылся в пурге и исчез из вида, оставив меня одну с чемоданом. Зашибись. Я вытащила телефон, интернета нет. Сотовая связь на ладан дышит. Да, отсюда захочешь выбраться, нужно квест пройти. Я посмотрела на ключ, на чемодан и, стиснув зубы, повезла его к лестнице. Да пошел он. Хозяин леса, елки-палки. Будет мне хамить. Я... Да найду я, куда обратиться. Роспотребнадзор еще никто не отменял. Или что там контролирует такие места? Хоть что-то в этой дыре оказалось соответствующим ожиданиям. Номер был именно такой, как на картинке. Две комнаты, большая кровать с тумбочками, шкаф, столик с зеркалом в одной и вторая гостиная с балконом. Зайдя в ванную, я проверила сантехнику и было подумала, что все хорошо, как поняла, что горячей воды нет. Отопления тоже не было. Я проверила скрытую деревянной панелью батарею в спальне, в гостиной. Обе холодные, как холодильники в морге. 10 минут не прошло, как мне перестало быть жарко. Надев только снятую куртку, я схватила ключ и отправилась на поиски не соизволившего мне даже представиться хозяина. Стоило выйти на улицу, в лицо ударил снежный вихрь. За какие-то полчаса погода стала хуже некуда. Видела я чуть дальше, чем на расстоянии вытянутой руки. «Дует, блин! Ветры в феврале!» Продираясь сквозь снег, шепнула я и едва не воткнулась в мощную грудь. «У вас с головой все в порядке?» Ее обладатель придержал меня за плечи. «Если приехали сюда, чтобы покончить с собой, проваливайте. Я не собираюсь разыскивать вас в сугробах и выкапывать из них. Я вас тоже искать не собиралась, а пришлось». Он прошелся по мне мрачным взглядом и отпустил. «Мне отопление нужно. Соизвольте включить батареи. В описании было сказано, что предоставляются уютные, комфортные, теплые номера с горячей водой. Будьте добры, обеспечьте то, что было обещано». На его скулах выступили желваки. «Пойдемте», – нехотя сказал он и дождался, пока я поверну в обратную сторону. Мы снова оказались в холле. За несколько проведенных на улице минут мне в капюшон насыпало столько, что впору было снежную бабу лепить. Сняв куртку, я стряхнула ее на пол. «Можно не гадить?» «Я не гажу, я стряхиваю снег. Может, мне по воздуху перемещаться?» Он стиснул зубы, но промолчал. «Кстати, горячие завтраки тоже предполагались, когда я оплачивала номер». Я подчеркнула слово «оплачивала». «Они включены в стоимость, и ужины с обедами обещаны за отдельную плату. Поэтому к 6 я спущусь вниз и надеюсь, вы предложите мне что-то получше лапши быстрого приготовления». «Надеяться вы можете на что угодно». «Поосторожнее». Я жестко посмотрела на него. «Вы же не хотите нарваться на неприятности?» «Какие от вас могут быть неприятности? Разве что опять пойдете, куда глаза глядят, и заблудитесь в лесу?» «От меня, может, их и не будет. А вот от проверяющих органов...» Я многозначительно замолчала. «Я сказал, мы не работаем. А вы свалились мне на голову. И еще требуете чего-то. Я вам заплатила». Моя дурная администраторша уволилась и не удалила нас с площадок для бронирования отелей. «Это исключительно ваши проблемы. Свою часть сделки я выполнила. А что кто-то там у вас уволился, меня не волнует. От вас любой нормальный человек сбежал бы». «То-то, смотрю, у вас пятки сверкают». «Хамло!» Я еще раз тряхнула курткой, и брызги полетели во все стороны. Он вытер руку. Развернувшись, я быстро пошла к лестнице, но, взявшись за перила, остановилась. «Я жду обогрев, горячую воду и ужин. И не рассчитывайте, что я уеду. Свои 2 недели я тут пробуду. И вытрясу с вас все, за что заплатила». «У вас прямо идея фикс». «Именно так. Идея фикс».